Глава 403. Моя пилюля. После этих слов все увидели спускающегося с горной вершины человека. По горной дороге неспешно шел мужчина средних лет в черном халате. В его красивом лице угадывалась определенная жестокость. Он остановился рядом с Оали, не размыкая сложных за спиной рук. Собравшиеся на площади люди сразу же его узнали. «Это грандмастер Мо Фан!» Оали судорожно вдохнул и сложил ладони в низком поклоне. Лица остальных членов племени ворона-разведчика приобрели благоговейное выражение. Они тоже сложили ладони и поклонились в знак приветствия. Земной жрец с легкой улыбкой кивнул ему. Главный старейшина рядом с ним улыбался практически до ушей. Этот человек был известным на все племя ворона-разведчика Драгонаром пятого ранга по имени Мо Фан. Благодаря этому рангу он занимал высокое положение в племени. Он взглянул на Мэн Хао, а потом повернулся к земному жрецу и главному старейшине. «Отличные мутировавшие древесные волки. В моей стае как раз не хватает хороших атакующих неодемонов. Если отдать мне их на воспитание, когда они вырастут, то будут отвечать моим стандартам. Могу ли я попросить земного жреца и главного старейшину исполнить мою просьбу?» Ничего из сказанного им не было адресовано Мэн Хао. Сквозившее в каждом его слове высокомерие ясно говорило, что он ни во что не ставил Мэн Хао. Такое пренебрежение высказывали все драгонары высокого ранга. Не имело значения, что это Мэн Хао вырастил мутировавших древесных волков. По его мнению, по сравнению с ним, Мэн Хао был не лучше мелкой букашки. С таким отношением Мэн Хао не раз сталкивался в прошлом. В ответ на поведение Мо Фана его губы тронула слабая улыбка, точно такая же, которой он до этого одарил У Лин. На просьбу Мо Фана главный старейшина лишь улыбнулся, но ничего не сказал. Он повернул голову к земному жрецу, тот задумчиво склонил голову. По законам племени неодемонов обычно выращивал один человек до того момента, пока их не заберут члены племени. Просьба Мо Фана поставила его в затруднительное положение. Он мог вежливо отказать какому-нибудь другому драгонару, но только не Мо Фану. Когда как он являлся драгонаром пятого ранга, его отец считался лучшим вассалом всего племени, драгонаром седьмого ранга Мо Цзы. Поэтому земной жрец вынужден был пойти на определенный компромисс, но потом посмотрел на Мэн Хао, и его взгляд дольше обычного задержался на его правой руке. «Я не вправе принимать такое решение», — сказал он с улыбкой. «Эти четыре неодемона лично выращены вон тем грандмастером. Если ты действительно хочешь их, тебе придется сначала получить у него разрешение». После ответа земного жреца в глазах главного старейшины что-то быстро промелькнуло. Он тоже посмотрел на Мэн Хао. Мо Фан повернул голову и впервые по-настоящему взглянул на Мэн Хао. На его лице тотчас проступило удивление. Слова земного жреца заставили собравшихся на площади практиков задуматься. Все они с интересом поглядывали на Мэн Хао. «Если ты сумеешь заставить этих древесных волков следовать за тобой, я не стану их удерживать», — сказал он с улыбкой. «Но если у тебя ничего не выйдет, тогда по закону племени я, Мэн Хао, имею право забрать неодемонов из твоей стаи». Для Мэн Хао это было отличным шансом заявить о себе на все племя ворона-разведчика. Мо Фан решил выставить себя полным дураком. Ну что ж, Мэн Хао с радостью ему поможет. Мо Фан высокомерно смерил Мэн Хао взглядом и сказал: «Можешь не мечтать о неодемонах из моей стаи. Как настоящий драгонар, я покажу тебе, как действительно управлять неодемонами». Взмахнув рукавом, он направился к Мэн Хао. Мэн Хао с улыбкой сделал несколько шагов назад, чтобы не мешать ему работать с древесными волками. Мо Фан сгорал от предвкушения. Будучи драгонаром пятого ранга, у него имелся целый арсенал техник для контроля неодемонов. Особенно если учесть его линию крови, которая в прошлом породила драгонара девятого ранга, человека всего в одном шаге от великого драгонара. В конце концов, этот человек погиб, но перед смертью успел передать секретную наследуемую технику, которая с тех пор передавалась из поколения в поколение. Она, может, и не дотягивала до наследия других драгонаров Западной пустыни, но в пяти племенах ворона-божества она могла считаться весьма впечатляющей. «Древесные волки — неодемоны с атрибутом дерева. При рождении у них первый ранг, который в ходе жизни может вырасти до седьмого. В своде неодемонов западной пустыни они занимают 891 место. Их прародитель был рожден под раскидистыми ветвями древнего дерева, вот почему они зовутся древесными волками. Они двигаются со слепительной скоростью, а их когти острее бритвы. Этим волкам очень нравится запах лиственного леса. Трижды переплавленные зеленые благовония драгонара пятого ранга заставят подчиниться любого древесного волка ниже пятого ранга. От напыщенного объяснения Мофана глаза собравшихся практиков ярко заблестели. С губ Манхао не сходила дежурная слабая улыбка. Он молча наблюдал за манипуляциями Мофана с зеленой палочкой благовоний. Судя по внешнему виду, ее сделали из смеси различных трав и растений. Как только Мофан ее достал, в воздухе сразу же приятно запахло. Но аромат благовоний не произвел никакого эффекта на пятерых древесных волков. Они лениво валялись на земле, не обращая на человека с благовонной палочкой никакого внимания. «Неплохо», — прокомментировал Мофан. «Тот факт, что они могут устоять против высококачественных зеленых благовоний, говорит об уникальности этих неодемонов. Но как только я зажгу благовоние моей секретной магии Драгонара, все резко изменится. Собратья Даосы, пожалуйста, следите внимательно!» Гордо задрав подбородок, он выполнил магический пас свободной рукой. Вскоре от зеленых благовоний потянуло магией, вспыхнуло неосязаемое пламя, отчего зеленые благовония начали медленно тлеть. В этот раз площадь затопил аромат благовоний в 10 раз сильнее прежнего. Практики с тотемными татуировками древесных волков с удивлением обнаружили, как внутри них заскреблись волки. Практики в ужасе отшатнулись от этого странного аромата. Но 5 древесных волков по-прежнему лежали на земле, никак не реагируя на запах благовоний. Только 5-й лохматик поднял голову и сонно зевнул. Повисла гробовая тишина. Немало людей с любопытством наблюдали за непрерывно сменяющимися гримасами Мофана. Откуда ему было знать, что произойдет нечто подобное? Холодно фыркнув, он резко щелкнул пальцами. Вся благовонная палочка тотчас превратилась в пепел. Запах благовония стал еще насыщенней. Вот только большой лохматик и второй лохматик даже глазом не моргнули. 5-й лохматик игриво тыкал носом в 4-го лохматика, продолжая игнорировать Мофана. Манхао сухо покашлял. Благовония не подействовали из-за мутации, которая полностью устранила этот недостаток из древесных волков. «Неплохо, неплохо», — сказал Мофан, прочистив горло. «На этих древесных волков не действует благовоние. Впрочем, какая разница? У меня, Мофана, в запасе еще много техник. Не страшно, если не сработала самая простая». Он резко взмахнул рукой. Перед ним возник красный шар света. Внутри можно было разглядеть огромный кусок мяса, с него капала свежая кровь, а запах моментально распространился по всей площади. 5-й, 4-й и 3-й лохматики посмотрели вверх. Зрители с тотемными татуировками древесных волков в страхе попятились. Они чувствовали, как внутри зашевелились древесные волки. Похоже, они в любой момент могли выйти из-под контроля и вырваться наружу. «Перед кровью и мясом оленя-древоискателя не может устоять ни один древесный волк», — со смехом объяснил Мофан. «Особенно этим куском мяса, который я, Мофан, переплавлял в течение 8 месяцев». 5-й лохматик вопросительно закрутил головой и принюхался, после чего вернулся к игре с 4-м лохматиком. 3-й лохматик изучающе посмотрел на кусок мяса, а потом, словно не найдя в нем ничего интересного, отвернулся. Манхао усмехнулся. За все время воспитания волков Манхао кормил их этим мясом всего один раз. В самый первый день. В последующем они ели мясо, когда он тайно забирал их в окрестные горы, где те могли охотиться и лакомиться мясом убитых ими зверей. За столько времени это уже вошло у них в привычку, поэтому несвежее мясо их совершенно не интересовало. Поэтому 5-й лохматик посмотрел только из любопытства. Глаза Мофана удивленно расширились, но под взглядами членов племени ворона-разведчика он лишь покашлял и нацепил на лицо одобрительное выражение. «Ого! Меня буквально вынуждают использовать что-то по-настоящему действенное!» — сказал он сквозь стиснутые зубы. Взмахом руки он вызвал зеленую жидкость. На это большой лохматик и остальные опять никак не отреагировали. Мофан начал нервничать. Он быстро выполнил двумя руками магический пас. Магическая техника приняла форму сияющих лучей света, которые устремились к пяти древесным волкам. Вот только волки даже не посмотрели на лучи света. Они продолжали играть друг с другом, за исключением большого лохматика, который вообще задремал. Члены племени ворона-разведчика вопросительно переглядывались. Они видели, как Мофан использовал благовоние, мясо, воду и даже магию. После стольких попыток у него на лбу выступил пот, но древесные волки никак не отреагировали ни на один из методов. Они словно вообще его не замечали. Учень, Улин и остальные наблюдали за этим со странным выражением лица. Даже главный старейшина нахмурился. Земной жрец улыбался каким-то своим мыслям, при этом он опять посмотрел на правую руку Мэнхао. «Теперь я почти уверен, что знаю, кто он», — радостно подумал земной жрец. Мофан покосился покрасневшими глазами на пятерых древесных волков. Стиснув зубы, он хлопнул по бездонной сумке. Оттуда вылетел шарик алого света, который, приземлившись на его ладони, превратился в кроваво-красную целебную пилюлю. В этот момент все практики племени ворона-разведчика пораженно разинули рты, их тотемные татуировки засияли, и изнутри один за другим начали своим вырываться неодемоны. А потом, не мигая, смотрели на кроваво-красную целебную пилюлю на ладони Мофана. Хозяева неодемонов никак не могли их утихомирить. Казалось, неодемоны готовились броситься в атаку. Главный старейшина прищурился. Даже земной жрец сощурил глаза. С пилюлей в руке Мофан напыщенно объявил. «Я переплавлял эту пилюлю с первого дня, как стал драгонаром первого ранга. Это пилюля вскармливания демона!» Это был его главный козырь. Ведь пилюля была специально заточена под неодемонов. «Пилюля вскармливания демона!» «Это легендарная пилюля вскармливания демона!» «Говорят, что рецепт ее изготовления был давным-давно утерян. Но посмотрите, грандмастер Мофан сейчас держит одну из них!» Пока зрители пребывали в состоянии шока, Мофан с гордостью продолжил. «Хотя это не настоящая пилюля вскармливания демона из легенд, ее передал мне предок. Признаю, возможно, она не сравнится с пилюлей клана Леденящего Снега, но в их рецепте имеется существенный изъян. Моя пилюля совершенно точно превосходит любую похожую пилюлю во всей Западной пустыне. Она может свести с ума всех неодемонов в радиусе 300 метров». По мнению Мофана, с этой пилюлей ему больше не о чем было беспокоиться. Если бы столько народу не стало свидетелем череды его неудач, он бы никогда не решился использовать эту пилюлю. Все неодемоны в округе взвыли, древесные волки Мэнхао подняли головы и странно посмотрели на пилюлю.